Глава 43. О вожаке стаи. Необычный шум привлек легионеров. Двери в зал разом распахнулись, и со всех сторон повалили люди. Они толкали друг друга локтями, вставали на носочки, селись рассмотреть, что происходит. «Кто выл? Откуда зверь в зале?» — спрашивали они. А потом их взгляды натыкались на черного волкодлака, и они замирали. Легионеры быстро соображали, что к чему. Сопоставив факты, волкодлака, отсутствие беса и его порванную одежду рядом со зверем, они делали правильные выводы. «Что вы смотрите?» — истерично завопил первый командир. «Убейте его, ну же!» Но его как будто не слышали. Легионеры опустили арбалеты и мечи. Казалось, еще немного, и они встанут на колени перед новым чудом. Видя, что его игнорируют, первый командир сам бросился на беса, замахнулся мечом и прыгнул вперед, метя волкодлаку в шею. Но зверь без проблем отбил атаку, повалил Кэла на спину и прижал лапы к полу. Первый командир пытался вырваться, но его сопротивление было обречено на провал. Это была безоговорочная победа. Первый командир повержен, а других врагов у нас не осталось. Все легионеры, включая пятого командира, были на нашей стороне. Они сложили оружие и склонили головы перед бесом в знак уважения. Пусть легионеры давно не оборотни, но они всегда оставались стаей, потерявшей вожака. И вот, наконец, они его нашли. Инстинкт велел им подчиниться, что они и сделали. Бесмир свирепый больше не был вторым командиром. Он также не занял место первого командира. Отныне не существовало таких званий. Начиная с этой минуты, бес стал единственным главой легиона. Меня никто не пытался задержать. Теперь я была неприкосновенна. Когда муж направился ко мне, легионеры торопились отойти подальше, опасаясь его гнева. Великие горы! Какой же он огромный! Мрак рядом с ним казался щенком. Мне пришлось запрокинуть голову, чтобы посмотреть мужу в глаза. Да, это все еще были его глаза, человеческие на морде животного. Я протянула руку и погладила волкодлака по носу. Страха не было, я не сомневалась. Зверь все понимает. «Надеюсь, ты знаешь, как вернуть человеческую форму», — сказала я. «Иначе мне придется придумать тебе кличку и обзавестись второй миской». Волкодлак фыркнул, отошел на пару шагов, потрусил головой. Его тело снова содрогнулось. Кости с хрустом начали менять форму, а шерсть опадать клочьями. Даже представить не берусь, насколько это больно. Хорошо, между нами больше нет связи. Вряд ли бы я выдержала подобное. Через минуту передо мной снова стоял человек. Обнаженный, пошатывающийся. К бесу тут же кинулись легионеры. Поддержать и помочь одеться. Они обращались с ним, как с божеством. «Арестуйте командира Кэла», — первое, что произнес муж, вернув себе человеческий облик. Никто не посмел возразить. Приказы вожака не обсуждаются. Второе, что бес сделал, потянулся ко мне. Я прижалась к груди мужа, не веря, что все осталось позади. За эти сутки на мою долю выпало столько потрясений, что я едва соображала. Последней каплей стала новость о том, что мой муж — оборотень, а теперь еще и глава легионеров. В моих мыслях и чувствах был такой раздрай, что я просто растерялась. «Уйдем отсюда». Бес понял мое состояние и поторопился увести прочь от толпы. Вскоре мы оказались в наших покоях. В тех самых, которые нам выделил пятый командир. Здесь бес снова обнял меня. «Теперь мы в безопасности», — успокоил он. На его губах играла улыбка. Он выглядел довольным. Победа в схватке, новая ипостась. Все складывалось для него удачно. Но меня мучила тревога. Как бесу удалось сменить обличье? Я спросил об этом напрямую. «Понятия не имею», — честно признался он. «Я просто увидел кинжал у твоего горла, каплю крови, стекающую по твоей шее, а дальше все как в тумане. Мною руководил страх потерять тебя. Я должен был что-то сделать. Как-то тебя спасти. Я кивнула. Он говорил знакомые вещи. Моя магия пробудилась схожим образом, в экстремальной ситуации. Я усадила беса на диван и принялась лечить нанесенные первым командиром порезы. Не хватало еще заражений крови получить. Пока руки светились магией, я все думала. Почему же все-таки именно бес? А что если... Что если это я вылечила тебя? Пробормотала. Тогда, на горе, после схватки с волкодлаками, моя магия исцелила не только твои раны, но и врожденные последствия от амброзии. Это возможно, кивнул бес. Но лучше это держать в тайне. Боишься потерять место вожака стаи? Поддела я. С лечением было покончено, и свечение ладони погасло. «Легионерам опасно давать власть», — произнес он. «Ты видела, во что они превратили амброзию. Представь, что они сделают, снова став оборотнями». Я поежилась. «Да уж, такое и вообразить страшно». «Ты прав», — согласилась я. «Пожалуй, скроем это ото всех». «Позволь мне самому все уладить», — мягко сказал бес. «Лучше поговорим о другом». Я занервничала. Знала я, о чем он хочет поговорить. О том, что случилось между нами в спальне, и о любовном напитке, который, как выяснилось, на нас уже не действовал. Не уверена, что я готова к такому разговору. Бес потянулся ко мне и взял за подбородок. Чуть надавив, заставил поднять голову и посмотреть на него. «Хочешь, я первым скажу, что чувствую», — предложил он. Я моргнула, соглашаясь. «Рядом с тобой я становлюсь слабым». Слова мужа заставили меня вздрогнуть. Не очень-то это похоже на признание в любви. Может, я ошиблась и придумала то, чего нет. Я всегда четко знал свой путь. Но с тех пор, как появилась ты, все пошло не по плану. Впервые в жизни мне страшно. Он запнулся. Слова давались ему с трудом, как если бы они обжигали ему небо. Но бес собрался и продолжил. «Да, раньше все было иначе, проще и понятнее. Но я не хочу возвращать былое. Ведь только рядом с тобой я ощущаю полноту жизни. Ты нужна мне». Три коротких слова. Это еще не признание в любви, но для меня они намного важнее. Они звучат как обещание, как шаг в совместное будущее. Нам надо с чего-то начинать. И эти три слова «ты нужна мне». Хороший старт. «Ты тоже мне нужен», — прошептала я в ответ. Бес откликнулся мгновенно, привлек меня к себе и, тихо зарычав, поцеловал. Немного грубо, но я была не против. Именно в этот момент я впервые забыла, что он легионер, а я — его жертва. Сейчас мы были просто мужчиной и женщиной, которым хорошо вместе. Остальное неважно.